сезамовым маслом и покрытое нарезанным луком. При вскрытии саркофага, как писали присутствовавшие там медики, им в лицо ударил острый аромат незнакомых трав. Профессор химии из Римского института судебной медицины впоследствии рассказывал, что его ладонь, на которую концом булавки нанесли крошечную каплю бурой жидкости из ткани, в несколько слоев обернутая вокруг тела девочки, пахла хвоей и какими-то цветами. Врачи, изучив состав этой жидкости, сделали вывод, что жидкость представляет собой не что иное, как экстракт эвкалипта. Живые аэрозоли. Когда-то в средние века, во времена крестовых походов, французы выменивали своих пленников у сарацинов, отдавая им 8 луковиц за человека. Потрясающие лечебные свойства лука и чеснока несколько померкли, когда ученые изучили антибактериальные свойства амариллиса, агапантуса, зефирантеса, гипиаструма и других комнатных растений. От их летучих фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока. Для оздоровления воздуха в комнате полезно держать такие растения, как хлорофитум, мирт, розмарин. А даже сильную стрептококковую инфекцию убивает аглоонема скромная. Аспарагусы, такие нежные и легкие, оказывается, поглощают тяжелые металлы. А в последнее время модным элементом в интерьере стали хвойные растения. В Европе даже принято выращивать на балконах елочки особых компактных форм. И слава богу! Фитонцидные свойства хвойных известны давно, поэтому поторопитесь завести в своем доме криптомерию, можжевельник, сосну. К тому же у них есть еще одно ценное свойство. Они наполнят вашу квартиру отрицательно заряженными ионами кислорода. А они-то уж в свою очередь создадут у вас целебный микроклимат, и вам станет легче дышать, и воздух всегда будет свежим. А в комнате с недостатком таких отрицательно заряженных ионов, действующих на нас самым положительным образом, люди чувствуют себя вялыми, уставшими, их часто мучает головная боль. Между прочим, отрицательные ионы поглощают и излучение вечно работающих у нас телевизоров, не говоря уж о компьютерах. Поэтому, чтобы восполнить недостаток этих замечательных ионов, заведите в комнате парочку цереусов или кадиемов. Эти растения тоже способны восстановить ионный состав воздуха. Растения с крупными роскошными листьями, диффенбахия, антуриума, филодендроны, не только красивы, но самым благотворным образом влияют на воздух в нашей квартире, улучшая водно-газовый обмен и уменьшая сухость воздуха в помещении. А ведь, как правило, микроклимат в наших квартирах далек от совершенства. Влажность воздуха в помещениях с центральным отоплением ниже нормы. Если не только вы, но и растения страдают от сухости, заведите папирус. Он требует очень много влаги, и его приходится ставить в глубокий поддон с водой. А это некоторым образом воздействует на воздух в квартире, делая его более влажным. Но что там здоровый воздух? Растения в доме могут и лечить. Душистая аптека. Существует такой вид целительства, как лечение запахом. К примеру, запахом герани. Выглядит это следующим образом. На стол против больного ставится куст распустившейся герани на расстоянии 60 сантиметров. Дышит больной через нос. После 3 глубоких вдохов начинается ровное, спокойное вдыхание запаха цветка. Процедура продолжается 10 минут в течение 10-15 дней. У больных, вдыхающих запах герани, успокаивается нервная система, проходит бессонница. Фитотерапия также благотворно действует на обменные процессы, секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, эндокринную систему и половую потенцию. Примерно по той же методике во многих санаториях проводится лечение запахами других эфироносных растений.